Это не то, чем кажется. И, прежде чем вы начнете что-то говорить, позвольте объяснить. Родители переглянулись, но тем не менее мама кивнула. Хорошо, Альберто, идем на завтрак и там все объяснишь. Молча киваю, а они как-то нерешительно выходят. Теперь внимание, вопрос. Кто из прислуги нас заложил? Нужно уже быстрее приобрести независимое жилье. Ну да ладно. Сейчас у нас точно есть хорошая возможность выкрутиться. София крайне напряжена, и я вижу в ее глазах тщательно скрываемый страх. Вчера после того, как меня чуть не убила Памела, она себя слишком накрутила. А теперь вот начала осознавать ситуацию. Сразу ставлю ее перед фактом. У меня вчера был микроинсульт поздно вечером. Сначала я не понял, что это такое, и мы просто вечером сидели и общались, как и всегда. Но незадолго до того, как ты отправилась к себе, мне стало хуже. Я не хотел вечером никого беспокоить и меня клонило в сон. Поэтому я просто попросил тебя приглядеть за мной, на случай, если станет хуже. Поняла? Сначала она смотрела на меня удивленно, но потом будто просветлела лицом и, найдя выход из неприятной ситуации, с готовностью кивнула. И, против воли, окидываю ее грудь взглядом. «Застегнись». Она заметила мой взгляд и в этот раз чуть улыбнулась и, спрыгнув с кровати, подошла ко мне. «Спасибо, Альберто. Как же редко я вижу такую вот улыбку у нее. А ведь София, несмотря на свои габариты и суровость железной леди, очень красива». Пока я снова ловил приступ нежности, смешанный с легким удивлением, она снова воспользовалась ситуацией и резко меня обняла, и как будто специально вдавила мое лицо именно в ложбинку. Резкое движение ногой, и я чуть нажимаю на ее стопу, отчего она меня вынуждена отпустить. Может, святой водой побрызгать? Только, блин, начнешь испытывать к ней что-то теплое и светлое, как она опять все опошляет. Но тем не менее, когда я сделал шаг и сурово на нее взглянул, она уже с улыбкой застегивала блузку, а потом летящей походкой пошла к пиджаку, и я не хочу смотреть, как она нагнется. Хочу удариться головой пару раз обо что-нибудь очень крепкое и твердое. Быстро хватаю со спинки свой пиджак и выхожу из комнаты. Легкая слабость у меня все еще осталась, да и покалывание прошло не до конца. Уверен, что родители меня поведут к дяде Ави. Обязательно проверят мои слова. Не думал, что так подумаю, но хорошо, что Памела действительно мне устроила микроинсульт. Ведь это значит, что Ави найдет нужные следы. Пока она одевалась, я уже успел умыться и успокоить гормоны 16-летнего тела. И наконец, спустя пяток минут, она снова в полной одежде и с каменным лицом сидит рядом со мной, а отец и мама ровно напротив нас по другую сторону стола. Смотрит на меня, а я смотрю на них. В итоге первой не выдерживает именно мама. «Альберто, то, о чем нам утром сообщили и что мы успели увидеть, что это такое? Мы уже оба готовы и главное, мы не лжем. Мне и правда вчера было плохо, да и сейчас не слишком то хорошо. Вчера вечером у меня случился микроинсульт. Вы знаете, что мы по вечерам часто общаемся с Софией, и она застала момент, когда у меня пошла кровь носом. Благо, небольшое пятнышко у меня на рубашке и правда осталось еще со встречи с Пэм. Чуть пожимаю плечами. Было уже очень поздно, чтобы кого-либо беспокоить, да и я на тот момент думал, что у меня все пройдет и ничего действительно критичного нет. Разумеется, я собирался сегодня утром поехать на всякий случай к доктору Аврааму провериться. Чтобы перестраховаться, я попросил Софию посидеть со мной этой ночью на случай, если мне станет хуже. Так что ничего предосудительного не произошло. Более того, если бы случилось то, что вы предположили, вряд ли мы были бы почти полностью одеты в уличную одежду. Ну давайте, я готов ехать к доктору Ави. При этом все еще немного бледноват. Какие у вас аргументы могут быть? Они переглядываются, и мама виновато поджимает губы, а отец, прикрывая глаза, откидывается на стуле. Поехали, Кави. Ты и правда немного бледноват, да и если приглядеться, я вижу маленькое пятно крови на твоей рубашке. Извините нас, Альберто, София, мы немного обеспокоены, что вы слишком близки в последнее время. Отец будто чуть осунулся и постарел, а я снова ощутил приступ стыда. Может, я все же смогу их убедить сместиться в легальный бизнес полностью? Я не хочу разрушать дело их жизни, ну или хотя бы завязать с самой чернухой. В этом проклятом городе почти невозможно полностью извести криминал. Нужно попытаться хоть что-то придумать. Отец же решил все же продолжить. Да и если посмотреть на то, что успело произойти за последние годы. Мы плохие родители Альберта. София кинула на них очень странный взгляд, но тут и мать решила, похоже, реабилитироваться в ее глазах. София, я... На лице мамы вина была куда объемнее, чем у отца. Прости меня, я была плохой матерью. Думала, что ты слишком жестоко и ненавидишь все живое, но не понимала, что сама виновата в этом. Ты всегда была мила и добра с Альберта, любила его все эти годы, а я искренне считала, что ты не можешь любить. Ты начала следить за собой и, несмотря на некоторую мужественность, выросла прекрасной девушкой. Мне жаль, что это не моя заслуга. Увидев такую заботу к брату с твоей стороны, я будто наконец смогла снять с себя эти очки. Мама медленно поднялась и пошла к нам. Я же почувствовал под столом, как задрожала София. Несмотря на каменное лицо, в уголках глаз у нее начали собираться слезы. Наконец ты получила желаемое. Мам же наконец подошла и медленно опустилась вниз перед дочерью. Мы можем попробовать еще раз. Софии почти не удавалось удержать лицо, и она кинулась в объятия матери, и, поддавшись эмоциям, окончательно заплакала. Отец поднялся и чуть махнул рукой к двери. Да, их сейчас лучше оставить одних. Я тоже медленно поднялся и вышел за ним. Отец стоял возле окна и, убрав одну руку за спину, курил свою любимую сигару. Подхожу к нему сбоку и тоже смотрю в окно. Там стояло несколько машин, в которые грузились парни в плащах. Я хотел вчера с тобой поговорить, но уже успел несколько раз поменять свое мнение. Знаешь, Альберта, он чуть нахмурился. Я не хотел, чтобы ты лез во все это. София, несмотря на то, что я официально назначил наследником тебя, могла бы возглавить семью. Она очень сильная, сильнее, чем большинство людей, которых я знаю, яростная и бескомпромиссная. Он снова поджал губы. Во всяком случае, я так думал, а потом увидел со стороны ваши отношения. Она приняла именно тебя главой нашей семьи. Софи, моя вина, что я не следил за ее воспитанием и позволял Джуниору учить ее так, как учили нас на Сицилии. Только я не заметил тебя. Я стою спокойно и тоже прикуриваю. К чему ты ведешь, отец? Из него вырвался ироничный смешок. Ты гораздо страшнее своей сестры Альберта. Успешно притворяешься милым парнем с добрым сердцем, но уже цинично и хладнокровно избавился от тела. Будь ты хоть 10 раз стойкий обученный киллер, первая утилизация всегда сильно воздействует на психику. Я просмотрел записи с камер на яхте. Ты действовал профессионально, будто далеко не в первый раз. Софии было тяжело, несмотря на то, что она держала лицо. Но даже ей было некомфортно от того, что ты делал. Хаем, неожиданно. Нахер на яхте для зачисток камера, и что теперь? Пожалуй, это наиболее важный вопрос. Это сложный вопрос. Ты сам все еще не хочешь во все это влезать, и что никак на это больше не отреагируешь? Серьезно. А ведь он хорошо вывел меня на эмоции, когда говорил с нами вместе. Забавно. Ну хорошо, Кармайн. Попробуем сыграть в эту игру вдвоем. Даже не задашь еще каких-то вопросов? Чуть иронично на него смотрю. Он чуть покрутил сигару в руке и еще раз затянулся. За долгие годы в нашем деле я уяснил одну важную вещь. Еще одна затяжка. Некоторые вопросы не следует задавать. После чего он медленно повернулся ко мне, и я снова увидел на его лице сожаление. Ты мой сын Альберта, один из самых близких для меня людей. Если я не могу верить тебе, то не могу никому. Знаешь, на что давить старый змей? Потому я и хочу спросить, что именно ты собираешься делать после армии? Чуть качаю головой. Я хотел перестроить организованную преступность Готэма полностью. Сделать этот город лучше и чище. Чтобы люди перестали бояться выходить вечером на улицу. Чтобы начали наконец доверять друг другу. Чтобы в этом мрачном и проклятом всеми богами городе появилось хоть что-то светлое. И я был готов уничтожить для этого всю мафию. Отец прикрыл глаза. Он не стал проявлять злости. Не начал кричать, что я хочу уничтожить дело всей его жизни. В первую очередь, наша тема, это именно заработок денег. Большой заработок. Дай его семье Фальконе, и они пойдут за тобой. С удивлением смотрю на него. Он же немного грустно улыбается. Криминал был для нас на тот момент единственным способом нормального заработка. Хотя некоторые им занимались именно потому, что им нравилось ощущать свою власть и возможности. Благо такие отмороженные обитают в самом низу лестницы или быстро умирают. Хотя есть и такие, как Джуниор. Для него это станет настоящим ударом, и он будет считать тебя предателем. Но большая часть капо, да и я сам, поддержим тебя, если ты принесешь очень много денег и обеспечишь самых высоких людей достатком. Уже долгие годы мы пытаемся понемногу уходить в легальный бизнес, Но, когда появляется конкурент, например, как Марани, приходится все больше и чаще прибегать снова к преступным способам решения вопросов. Иначе такие люди, как мы, не понимают Альберта. Мало убрать организованную преступность. Кто-то должен обеспечивать порядок. Я все это время мог просто обратиться к отцу. Так долго я верил, что преступники не способны на нормальную и конструктивную деятельность. Но семья Фальконе действительно обеспечивает порядок. Да плохой, но тем не менее порядок. Думаю, я готов наконец ответить на его вопрос. Полностью убирать железный кулак нельзя, значит реорганизация. Я хочу заняться бизнесом. Думаю, из меня вырывается чуть истеричный смешок. Я создам фармацевтическую корпорацию «Отец», и ей очень нужно будет боевое крыло. Отец заинтересованно повернулся ко мне. И как же ты ее назовешь? Я же горько улыбаюсь. Этому городу нужен щит, нужен зонтик. От автора, буду честен, я долго думал над названием, да и в целом чем дольше думал о Буробарасе, тем сильнее мне кажется, что это будет недостаточно символично. Один из моих читателей был прав, зонтик или же амбрелла будет действительно максимально ироничным вариантом. Глава 9. Дела новые, проблемы старые. Отец смотрел на меня внимательно, его явно интересовало не столько название, сколько в целом, что я планирую делать дальше и как все буду реализовывать. Но думаю, стоит говорить с самого начала. Амбрелла отец. Он видел, что мне тяжело было произнести это название, но тем не менее лишь приподнял край губ. Да, я знаю, что нужно продолжить. Во-первых, через нее я буду реализовывать все мои проекты. Как ты знаешь, через некоторые связи в Гарварде мне уже удалось начать собирать стартовый капитал с нескольких патентов на медикаменты, доработанные мной. Без посредников прибыль будет в разы выше, и также я смогу не только реализовывать некоторые успешные идеи, а вести полноценные разработки и нанимать талантливых ученых в интересующих меня областях. Не так давно я уже начал, скажем, готовить одного перспективного специалиста в области пока недостаточно развитой кибернетики. Наука движется вперед, и рано или поздно этой наукой заинтересуются. Я же уже буду монополистом в этой области. Да, это может быть затратно на ранних этапах, но чем дальше, тем больше прибыли это нам принесет. Америка почти постоянно в конфликтах и войнах. Ей нужны импланты и замена утраченных конечностей для военных. И совсем скоро я смогу это реализовать. Это пока самые начальные планы. Чтобы обсуждать что-то большее, мне нужно понимать, каких специалистов ты можешь мне предоставить и главное, умеют ли эти специалисты работать в рамках легального бизнеса. Выжидающе смотрю на отца. Тот же спустя несколько секунд снова тихо рассмеялся. А у тебя амбициозные планы, Альберта. Замахнулся на целую корпорацию, хотя вряд ли имеешь достаточное количество денег для этого. Скажи, сын, если я тебе предоставлю своих людей, что в этой корпорации останется именно твоего? Я приподнял бровь. Разве не этого ты хотел, чтобы изменить мафию моим способом? Он увидел мой вопрос и тяжело вздохнул. Не пойми меня неправильно, Альберта. Наша организация и в целом люди чести держатся на личном авторитете. Ты сможешь стать доном только если сам докажешь людям, что имеешь право ими распоряжаться. Тебе нужен ближний круг. Те, кто будут выше пришлых. Люди, которые будут руководить от твоего имени, а не придут просто за деньгами. И если конкретно с боевым крылом корпорации я готов тебе помочь, то вот остальные ты должен укомплектовать сам. Перевес большинства должен принадлежать именно тебе. В противном случае никто не будет тебя уважать. А если не будут уважать, то и слушать не станут, и уж тем более подчиняться. Для них ты будешь только моим сыном, а не человеком, который помог зарабатывать деньги и при этом не ставить себя под угрозу со стороны закона. Да, мне как корпоранту, несмотря на все знания о мафиозном мире, все еще далеко до настоящего понимания. Ладно, остальное скорректировать будет не так трудно. Разве что нужно действительно начать собирать ближний круг. И там должна быть не только София. Отец заметил, как я загрузился, да и наши женщины наконец договорились о чем-то и вышли к нам. Мне нужно время, отец. Предлагаю еще раз поговорить об этом уже когда я вернусь из армии. Военных в нашем кругу уважают. Да и я не прекращу издавать медицинские новинки и доработки. А значит, все это время мой счет будет только расти. Так что и старт у меня будет гораздо лучше. К тому моменту у меня будет уже больше сторонников и в целом готовых к работе людей. Конечно, пока я тебя не тороплю. У тебя грандиозные планы, и для их реализации нужен ответственный и неспешный подход. Но судя по тому, как уже собираешь вокруг себя женщин, твой путь будет интересным, сын. Был у нас на Сицилии один парень, тоже собирал вокруг себя много женщин. Впрочем, пожалуй, опущу эту историю. Мы все это время неторопливо шли вдоль окон, и девушки к нам не торопились особо, потому я успел задать ему еще один вопрос. Мне и правда было любопытно, и что же с тем пареньком случилось? Если честно, я догадывался, но тем не менее решил проверить. Отец, разумеется, меня не разочаровал. Помер. Его убили его же женщины. У отца на лице была легкая ехидная улыбка, я же медленным вдохом скурил сигарету до фильтра. Все зло от женщин. Убираю оставшийся бычок и пепел в футляр. Нечего дома мусорить. Когда ответственные и трогательные вопросы наконец закончились, все вспомнили, что у меня был микроинсульт и отвезли таки наконец к доктору Ави. Он вне очереди провел экспресс-анализы и подтвердил это. Микроинсульт действительно был, но также он встретил у меня в крови очень интересные присадки и какие-то растительные лекарства. Когда он спросил, что все это такое, я с максимально каменным лицом сказал ему, что тоже в некотором роде доктор частично купировал симптомы сразу после микроинсульта кое-какими личными разработками. И прежде, чем он хотел мне сказать о рисках использования непротестированных лекарств, я его прервал со словами, что уже почти закончил Гарвард и имею несколько патентов в области медицины. И это в свои 16. Короче, Ави решил, что я все сам понимаю и принял Соломоново решение, изложил родителям факты, и что моему здоровью теперь ничего точно не угрожает. Хотя он не исключает, что ночью мне еще могло быть плохо. Родителей это полностью успокоило. Пронесло, подумал я. Пронесло, подумала Софи. А вот к Памеле у меня теперь как-то добавилось еще вопросов. Она сказала, что дала мне иммунитет к своим ядам и токсинам. Это что, я снова теперь мутант? Надо срочно вернуться в Гарвард и снова получить доступ к лаборатории. Только как-то я опасаюсь туда сейчас ехать. Каникулы еще не закончились и скоро начнутся подготовки к сдаче дипломных работ и выпуску. А я прекрасно знаю, чем занимаются на выпускных. Поэтому лучше я прибуду, наоборот, попозже. Домой мы возвращались в молчании, но я уже начал замечать хорошую тенденцию с Софи. Она стала ощутимо мягче и теплее чувствоваться. Обычно в ней всегда было некое ощущение, что она имеет внутри некую взведенную пружину, которая вот просто есть, но в любой момент может куда-нибудь прыгнуть. А по возвращению домой она решила попытаться доделать то, что не смогла Памела. Когда мы снова вошли в мою комнату и наконец оказались одни, она снова меня обняла, и ладно бы это, но, когда она снова начала меня гладить как ребенка и ворковать, какой я замечательный и снова делаю ее счастливой, мне стало откровенно не по себе. И ладно бы опять же это, мало ли что у нее там в голове творится, да и я относительно привык к ее закидонам, но после этого она меня сначала засосала, а после снова прижала к себе и просто начала тискать. Такие вот переключения между любящей сестрой и женщиной заставили снова дергаться глаз. Уверен, скоро моим веком можно будет выбивать морзянку всякие нецензурные слова. Почему я вдруг чуть не получил еще один микроинсульт? Это все было всего лишь прикрытием. Она сделала вид, что помогает мне снять пиджак, а сама частично стянула им мне руки за спиной, а потом посадила на стул, резко прижимая меня к спинке, не давая пространства для маневра. Раньше такого она себе не позволяла, и я думал, что могу хоть как-то ее угомонить, но похоже, долгожданное признание матери и частично налаженные с ней отношения, причину которых она опять нашла, блин, во мне, привели ее к выводам, что меня ну срочно надо отблагодарить, и плевать, что я по этому поводу думаю. На лице у нее была улыбка одержимой женщины, а слова, которые она мне в тот момент шептала на ухо, я хочу расслышать обратно. А потом она сбросила пиджак и медленно начала расстегивать пуговицы на блузке. И только я подумал, что все хана котенку, как ситуацию спасла, как ни странно, кошка. Она постучала и сразу зашла, и перед ней предстала картина, как, прижав меня к спинке стула, сестра уже села мне на колени и сейчас вдавливала в ложбинку на груди. Охренела кошка, охренела Софи, но больше всех охренел я, когда она выхватила мой шокер из пиджака и выстрелила в кошку. Благо та уже была на опыте и отпрыгнула, как только та полезла ко мне в карман. Разумеется, сразу из коридора послышалась клишированная фраза «Я попозже зайду». Но Софи уже выпила свое ведро азверина, и ее было не остановить. Она вскочила с меня и побежала догонять кошку. Я же, выпутавшись из пиджака, побежал догонять уже Софию, попутно перезаряжая шокер. Убьет же блохастую. Ебаный дурдом. Нужно было все же валить в Гарвард. Лучше готовиться к выпускному, чем бороться со внутренними бесами охреневших женщин. Короче, после такого я как минимум должен был наказать Софию, причем достаточно серьезно. Раз она не может себя контролировать, то, между нами, ничего не будет. И вообще то, что мне 16, не значит, что я не мужчина. Слишком много себе позволяют. Ни капли, блять, уважения к человеку, который решает их проблемы. Благо успел я вовремя, и кошка висела на карнизе, а София собиралась сорвать его вместе со шторами. Стоять. Надо отдать должное. София смогла меня разозлить. И, видимо, она это почувствовала. Да и в целом у нас в семье к повелительному стоять относится с большим почтением, я бы даже сказал трепетом. Короче, шторы она отпустила. Вообще у нас охуительно качественный ремонт, раз карниз может удержать не только шторы, но и молодую гимнастку в коже. Только вот у меня уже самого гормон бурлил, и я реально поддался злости. София, ты перешла границу. Кажется, у нас был уговор, медленно начинает осознавать. Я уже не никак не скованный, вполне могу сопротивляться. Причем, скорее всего, если не буду сдерживаться, вытру ей пол, и она это понимает. Альберта, я всего лишь хотела разделить с тобой свое счастье. Не ставь вопрос именно так. Нет, моя дорогая сестра, ты решила нарушить наши договоренности, подставила нас еще раз под возможный гнев родителей, да еще и не спросила ни о чем меня. Ты предала мое доверие, София, причем уже не в первый раз. Если думаешь, что я согласился на твое предложение из слабости, то это не так. Сверху раздалось тихое хихиканье. Увлекся. Впрочем, дело поправимое. Молча поднимаю шокер и стреляю на звук. Тихий треск тока, и через пяток секунд рядом падает тело кошки, которое медленно корчится от заряда. На Софи это явно произвело не совсем то впечатление, что я рассчитывал. У этой больной женщины натурально заблестели глаза и участилось дыхание от такой вот властности и жесткости с моей стороны. Придется действовать радикально. Кошка попыталась отползти, как заряд кончился, но я сразу придавливаю ее к полу ногой. При этом не свожу взгляда с Софии. Причем, судя по ее глазам, она уже на все угу. И это частично погасило мою злость. Все. Хватит. Мне нужно работать и продумывать план. Посчитать, кого я смогу привлечь в свою деятельность из Гарварда и относительно знакомых будущих выпускников. Да и в целом подобрать себе побольше людей было бы неплохо. А ведь теперь еще и кошке нужно объяснить, что она ничего не видела и ничего не произошло. Уходи. Замерла. Блеск из глаз пропал, и она наконец смогла взять себя в руки. Альберта, мы можем все обсудить, ведь правда? Хватит, мне нужно работать. Нет, иди к себе и ближайшие дни даже на глаза мне не показывайся. После чего начинаю ее прямо игнорировать, молча поднимаю кошку на плечо и иду мимо нее. Эх, нет, я понимаю, что слишком много хороших впечатлений, которые еще и на ночной разговор наложились, но держать себя в руках нужно. Если бы нас спалила не кошка, с которой я могу сделать всякое, чтобы обеспечить ее молчание, а кто-нибудь из слуг, все закончилось бы плохо. И меня удручает, что она этого не понимает. Ладно, как говорится, не поймет верхним умом, поймет задним, получив санкции. София, благо, все же поняла, что перегнула и, прикрыв глаза, отошла с прохода. Сама Селина благополучно молчала и лишний раз не дергалась. Да шокер я уже перезарядила, и в отличие от Софии стреляю не на эмоциях, а на упреждение. Ей явно не нравится слишком частое знакомство с электричеством. Как бы у нее не выработалась травма на эту тему. Мне только еще одной больной женщины в окружении не хватало. Посадил ее на стул и отошел к окну. Руку с шокером убрал назад и просто смотрел в сакральное окно, потихоньку очищая мозги и приводя мысли в порядок. Она не сбежит, прекрасно понимает возможные последствия. А у меня с лица пропала моя вечная легкая полуулыбка. Опасается и правильно делает. У меня даже взгляд сейчас как в прошлой жизни. Именно с ним я ставил опыты на людях, а у кошки явно хорошо развиты инстинкты, и она чувствует неправильность от меня. А с учетом того, что я действительно готов физически обеспечить ее молчание, ей банально стало страшно. И нет, она не испугливых, и будь я обычным отморозком или бандитом, она бы не боялась. Но я уже отложился у нее в памяти как хоть и странный, но плюшевый и относительно безопасный паренек. Выкурив первую сигарету, наконец открываю глаза и медленно поворачиваюсь к ней. Она решила сама со мной заговорить. Я никому ничего не скажу. Это ваше личное дело, да и я уже получила внушение. Потирает опять обожженный шокером бок. Может, обойдемся без угроз? Я не собирался тебе угрожать. Скорее просто уведомить о некоторых намерениях. смотрю на нее не моргая прямо. Она чуть вымученно улыбается. И каких же? Все просто. Ты не просто не скажешь. Ты ничего не видела, и ничего не происходило. Она сразу чуть оживилась. Конечно, ничего не было. На что я чуть улыбаюсь, и она дернулась. Ты немного не поняла, киса. Медленно и не торопясь подхожу к ней и чуть нагибаюсь, что наши глаза были близко друг к другу. Ты не производишь впечатления полной одиночки. У тебя есть человек, которому ты, несмотря ни на что, немного доверяешь и которого любишь. Не двигается и замерла. Правильно, боишься выдать. А теперь я покажу немного свои возможности. Скорее всего, кто-то очень близкий. Родственники? Нет, слишком просто. Да и будь это родственник, ты бы не стала притворяться проституткой, чтобы попасть на званые ужины богатых людей, да и в целом не стала бы заниматься подобным. Следуя твоим ужимкам и общему поведению, а также частичному отсутствию стыда, ты жила в приюте долгое время. Твоя подруга тоже оттуда, но в отличие от тебя, она действительно работает по этой профессии, иначе ты не знала бы о некоторых нюансах. А так как по характеру ты бы не стала просто так общаться с падшими женщинами, то таковой является твоя близкая подруга. По мере моих объяснений она медленно бледнела, а когда я уже начал подбираться к ее близкому человеку, чуть дернулась, прекрасно понимая, что при желании я могу ее и найти, ну а дальнейшее пусть сделает ее фантазия. Я поняла, вот теперь действительно поняла, только вот и отношения между нами чуть испортились. Попробуем чуть сгладить неприятные впечатления. Селина, это не угроза. Просто я хочу, чтобы ты понимала, насколько это важно, и насколько неприятными могут последствия для нас обоих. Есть вещи, о которых все мы жалеем, но которые не можем не делать. Думаю, ты можешь это понять. Я не хочу причинять тебе боль, но ты, неосторожно сказав что-то, можешь ее причинить мне. А я из тех людей, кто сразу на такое реагирует. Думаю, я достаточно хорошо подобрал слова. Она устало выдохнула и потерла виски. Хорошо, я буду осторожна в своих словах, на что я просто кивнул. Так для чего ты приходила? Ты ведь не просто так под ночь решила заглянуть в мою комнату. Она чуть поморщилась. Я хотела попросить обновить мне сигнал на ошейнике и отпустить на денек. Завтра вернусь, обещаю. И все, могла бы попросить и отца. Она поняла, о чем я думаю. Я решила, что попросить об этом тебя будет проще. На что я иронично усмехаюсь. Да, проще. Молча достаю из пиджака пульт и нажимаю нужную кнопочку. Снова тихий писк. Все, можешь идти гулять. У тебя 24 часа. Она кивнула и встала. Ну я это, пойду. На что я спокойно улыбнулся, и она медленно спиной вышла и закрыла за собой дверь. Я же наконец устало сел в злосчастный стул и снова закурил. А ведь у меня почти вообще нет людей, которых я мог бы поставить на ключевые места. В принципе, у меня есть София, да, не хочу сейчас о ней думать. А вот дальше тех, кому я бы мог доверять, почти нет. Кошка точно нет, у нас слишком специфичные отношения, не говоря уже о том, ни у нее ко мне, ни у меня к ней нет настоящего доверия. Значит, из самого очевидного, надо попытаться заняться сбором ближнего круга из более-менее лояльных или обязанных людей. В принципе, у меня есть несколько должников в Гарварде, но действительно полезных всего двое. Хотя, может, попробовать поговорить с Мирандой? Что-то у меня плохое предчувствие. Не хочу вешать на себя еще одну женщину с больной головой. Самое смешное, что довольно полезной для меня может быть не только она, но и Памела. Но с ней мы в ссоре. А вот не надо накачивать друга возбудителем и ядом. И тем не менее вполне возможно, что как минимум попытаться с ней помириться нужно. Эх, вот планы вроде наполеоновские, а как малолетний дебил реализацию не продумал. Новая жизнь меня слишком расслабила. Ладно, раз сам обрек себя на страдания, пойду на них хотя бы с гордо поднятой головой. Итого, помириться с Памелой, но сохранить дистанцию и желательно держать под рукой гербицид. Потом, наконец, донести благую весть до Рейнер, что ее долг выплачен и никакие похотливые студенты больше не наложат на ее свои лапы, а потом обрадовать, что мне пригодятся ее навыки в кибернетике. Для начала звучит как план. Пока что корпорацию создавать не буду, но держать ее на зарплате уже могу. Она привыкла жить бедно, а налоговая начинает интимно дышать на ушко, когда узнает о резко возросших доходах. На плаву продержится, а там уже и я из армии вернусь и уже возьму ее на полноценную зарплату. Пока же, как и великие, будет делать свои разработки в гараже. Главное же быть осторожным. Девушка пережила слишком много сексуального насилия, а значит на благодетеля мужчину будет смотреть ну не волком, конечно, но подсознательно ожидая худшего. Поэтому личных контактов минимум, отношения помягче. Сама она человек ответственный и серьезный, а значит поставленную задачу без всяких угроз и понуканий выполнит как следует, ну а там мягкое отношение, хорошая зарплата и ощущение безопасности обеспечит мне ее верность лучше любых угроз и прочих мафиозных фокусов. А теперь переходим к самому неприятному. Помимо разработчиков и людей науки мне нужны преданные мне отморозки, они же боевое крыло будущей корпорации. Нет, я не собираюсь собирать прямо уж откровенных монстров и с их помощью ставить весь город раком, устраивая террор круче, чем было во время передела влияния между семьями. Но мне однозначно нужны очень опасные, а в идеале еще и верные люди. Дилемма. В принципе, я вроде слышал, что есть еще некое семейство Кабпотов. Они тоже технически мафиозники, но по какой-то причине сейчас сидят настолько тихо, что я уже начинаю переживать. Вот наверняка готовит какую-нибудь пакость. Ну да ладно, у них осталось уже слишком много сил. Фальконе и Марани за последний передел власти отжали слишком много территории и у них осталось слишком мало влияния. По сути, только их стрёмный клуб и еще чего-то по мелочи. Но вот реальными игроками их уже не воспринимают. Благо хоть конфликт кончился и все снова относительно спокойно стало. Вообще, когда в городе между собойчик мафии окончился, стало снова спокойнее. Прогуливался недавно и, приглядевшись, действительно заметил, что по территории Фальконе люди действительно ходят чуть спокойнее. Да и мужичек с лупорой на углу оделся в костюм и поменял обрез на пистолет, который теперь носил под костюмом. Прогресс, однако, уже даже почти не стыдно. И все равно делать со всем этим что-то придется. Может реально не парить себе мозги, и все же возглавить мафию Готэма. Ну а что, ученым с нацистскими корнями на службе корпорации зла я уже был. Почему не попробовать себя в роли мафиоза? Эх, ладно, я уже больше кривляюсь. И тем не менее, пожинать плоды собственных ошибок придется. Как бы только за все проблемы и сдвиги не начать бояться или ненавидеть женщин. Вообще я изучал разную культуру разных стран и в последнее время начал ощущать себя не то героем какого-то турецкого романа на тему султана и змеиного кубла или как герой японских мультиков. Но судя по количеству больных женщин с отклонениями, больше пока склоняюсь ко второму варианту. И да, для расширения кругозора, я смотрел самые знаменитые мультфильмы и кино разных стран. Не круглые же сутки учатся и качаться, хотя то, что я во время просмотра как раз качал пресс, приседал и отжимался не в счет, просто так удобнее, почти как поставить лекцию на заднем фоне во время тренировок. И вообще, к некоторому своему удивлению, замечал в разных странах целую тучу разнообразных и интересных кинокартин, интересных в первую очередь для старпера вроде меня. Тут тебе и «Ворота Росиман», и «Броненосец Потемкин», и «Метрополис Фрица Ланга», и даже «Носферату». Да я даже «Триумф воли» от известной в специфических кругах Ленни Рифеншталь. Врага надо знать в лицо. Одним словом, специфические вещи, но не безинтересные. Так что да, я ознакомился и с аниме. Вообще у японцев какой-то я заметил нездоровый опыт с женщинами. Я даже думал попытаться использовать что-то из их литературы, но начать решил, как дебил, с самой их основной книги прошлого века, «Кодекса Бусида», и прочитав пару страниц закрыл обратно и поставил на полку. Несколько долгих месяцев решался снова попытаться, но пока что это слишком для меня специфично. Ну ничего, уверен, еще пару лет женщины мне мозги чайной ложечкой выжрут, и я точно дойду до идеи, что начать наконец их воспитывать и вылепить образ Ямато Надзисика будет очень неплохо. Вообще, открыв для себя некие японские архетипы женщин, я не раз утирал под занавеской и заметил некоторые похожести в культуре других стран. Например, в «Софии», узнав архетип «сломленная птица», когда вспоминал Памелу, заметил ее метаморфозу из девочки для битья в роковую женщину. Также заметил, что до попадания в нехорошие и Миранда Рейнер больше соответствовала образу инженю. Господи, какой же я херней уже занимаюсь. Хотя, наверное, мой мозг ученого пытается просто хоть как-то систематизировать закидоны хаотичных и зачастую больных женщин. Надо передохнуть. Все. Спать. Обо всем остальном подумаю завтра. Глава 10. Всем критикам, всем завистникам. Последняя часть главы посвящается всем несчастным студентам, кого преподаватели в последние моменты против воли подряжают на какие-нибудь культурные мероприятия, и от которых хрен откосишь, если не хочешь проблем. Наутро мне пришло на почту письмо, что моя дипломная работа наконец рассмотрена и надо ехать ее защищать. Ну, слава всем богам, хоть тут все нормально. Воспользовавшись возможностью наконец свалить из Готэма ненадолго, радостно уведомил всех, что лечу защищать диплом. София сильно загрустила, родители были искренне счастливы. Они-то высшего образования по понятным причинам не имели. Короче, собравшись за день, сделал всем калё-калё и улетел. Только вот внутри по мере полета поселилось нехорошее предчувствие. Нет, диплом я точно защищу, тут вопросов никаких, но точно будет какой-то подвох. А ну да, Миранда, несчастная девочка, с поломанной психикой. И что-то мне подсказывает, что это снова будет моя проблема, если я хочу ее завербовать, а я хочу ее завербовать. Ладно, придется что-то придумывать по ходу дела. Ну не верю я, что все будет просто. В отношении женщин у меня в жизни никогда ничего не было просто. Гарвард встретил меня относительным покоем и сосредоточенной обстановкой. Одни курсы готовились к экзаменам, другие уже их сдали, третьи же уже готовились к выпуску. Я больше принадлежал к последней категории и уже предвкушал, как покинул эту шарашкину контору. Несмотря на доступ к лучшей литературе и звездному составу преподавателей, мне было в Гарварде, не поверите, скучно. Наверное, странно это выглядит. Нет, мои навыки и в целом знания росли, причем очень даже быстро, но изучая все больше, у меня будто возникало все больше вопросов. Думаю, любой человек, который тратит на образование очень много времени, со мной согласится. Чем дальше идешь, тем больше нужно изучить для повышения квалификации в целом. На любой сложный вопрос найдется всегда в смежной области более сложный. Не то чтобы это угнетало, но доносило осознание, что человек, который по-настоящему учится, не закончит учиться никогда. Денек заселиться в общежитие и отдохнуть после перелета, а завтра с утра уже к очередной комиссии. Причем, что самое смешное, ее состав полностью идентичен той, которая принимала меня в универ. Так что те самые пожилые профессора наконец сделают выводы о моем росте. Благо я не только интриговал и занимался бизнесом, но и вполне усердно учился. Тот склочный и докапывающийся дедок даже является моим куратором, и за время обучения мы прониклись друг к другу исключительно симпатией и мужским уважением. С трудом сдерживаю смех. Ну а если серьезно, старикашка меня ненавидит. Я же отвечаю ему иронией, стебом и полным пофигизмом. Все жду, когда же его наконец схватит сердечный приступ. Хочется испытать один препарат. Он тоже начал считать меня исчадием. Может, они с Яном родственники? Да вроде нет. Тот поляк, а этот немец. Да, мне везет на учителей немцев. До полного обучения у доктора Маркуса меня довольно жестко учил мой непосредственный создатель доктор Вескер. И этот пожилой уже без шуток нацист пытался вылепить из меня идеального арийца. С переменным успехом у него это получалось. Он пытался сделать из меня не столько собственность корпораций, сколько идеального, по его мнению, человека. Меня учили буквально всему, включая музыку и поэзию Великой Германии. Нахера, тоже задавался этим вопросом, но он прививал мне замашки культурного человека и настоящего аристократа долгие годы. Даже заставил научиться играть на скрипке и понимать моду. Я все это, разумеется, ненавидел. Ну и благодарил судьбу, когда в 17 меня наконец от него забрали. И к смычку я за долгие 30 лет жизни больше даже не прикасался. КХМ, я отвлекся. Так вот, профессор Трагер, специфический на самом деле дедуля, причем тоже эдакой железно-немецкой выправки. Да-да, тот самый Ordnung und Disziplin. Ничего нового, короче, разве что у старика был один явный недостаток, о котором я не стеснялся ему постоянно указывать. Очень уж он любил молоденьких студенток. Причем любил в самом, что не есть, чистом понимании этого слова. Я ожидал всего, от подглядывания, до интим-услуг за оценки или нечто подобное, а все оказалось даже хуже, чем я мог представить. Старичок устроил некое подобие драматического кружка, где после занятия иногда студенты читают стихи, одеваются в разных исторических личностей и говорят о культуре. Такой разврат даже мне было представить себе очень тяжело. Так при чем тут любовь к студенткам? Железный старичок буквально плавится, когда молоденькие девушки читают стихи или уважительно с ним общаются. Вообще не ожидал от него подобного. Он оказался чудовищно романтичным и в целом эдаким любителем культуры. И плевать, что его основные направления – это химия, вирусология и, как ни странно, социология. Мне кажется, его сакральная мечта – это влюбиться в какую-нибудь студентку и платонически с ней развратничать, читая друг другу стихи и томно воздыхая на Луну. Я думал, такие ископаемые лет 200 назад вымерли, а нет, вот оно, живое и вполне себе отказывающееся уходить на покой. Я был в этом плане куда более практичен, и не был удивлен, что девушки после фазы стихов и прочего готовы на ходу переобуться. Обсудил как-то с одной такой вот возвышенной студенткой погоду и стихи Шиллера. Так вот, когда я абсолютно невинно поинтересовался, а таки сколько стоит культурно провести время с этой дамой, в ответ услышал вполне конкретный ценник. Вот так вот и разочаровываешься в женщинах. Но, с другой стороны, я и абсолютно невинных девушек запущенного архетипа инженю видел. Такие даже за ручки держаться могли, стесняться. Воистину, Америка — страна контрастов. Самое смешное, что я в принципе даже могу старичка понять. Боюсь даже представить, что он пережил за свою жизнь, что у него такие отклонения. Но это не мешало мне периодически его стебать, например, спрашивая, как там его батюшка. Его отец – это эталонный нацист, который до сих пор с гордостью носит свои кресты и прочий став. Причем доктор Трагер своего отца, как культурный человек, сваливший в Америку, максимально не уважает и бесится, когда его упоминают. Я же ехидничал на тему неуважения к родителю, и что это не по-немецки. Потом предложил за мой счет купить квашеной капустой колбасок, чтобы он вернулся к корням и вспомнил о родине. Ну и, разумеется, неоднократно делал намеки на его любовь к излишне лунным ночам и романам Ричардсона. И это было самое безобидное. Хотел еще кинуть ему зигу как-нибудь, но решил, что это будет уже перебором. Одним словом, у нас вела текущая война, в которой я не могу его откровенно опускать, так как все же уважаю, а он как бы меня не ненавидел, не занижает оценки, так как ответственный преподаватель, за что я его, собственно, и уважаю. Короче, хорошие у нас отношения с ним. А так как у меня остался целый день перед экзаменом, я решил не пытаться даже избежать проблемы, а встретить ее лобовой броней. Короче, прогулялся по университету и нашел Миранду, причем ожидаемо в библиотеке. Как минимум уведомить ее о намерениях стоило бы. Когда я наконец ее увидел, снова испытал приступ сострадания. Как же бесит, что все вокруг видят, что у девочки все откровенно плохо, но ни одна тварь даже не попыталась поинтересоваться и помочь. Она не была откровенно красивой, да и в целом была на редкость худой и угловатой девушкой. Очень длинные каштановые волосы, почти всегда немного сальные и спутанные, откровенно заношенная и старая одежда, причем скорее всего она ее донашивает за сестрой. Но что самое в ней очевидно неприятное, это почти безразличное ко всему лицо, на котором вечно застыло нечто вроде депрессии, смешанной с какой-то злостью и затаенным страхом. Да блядь, даже глядя на нее чувствуешь, что она как минимум жертва насилия, причем жертва в самом хреновом понимании этого слова. Хочется сгрызть собственные ботинки от бессилия, но слава богу, к ней уже долгое время никто не приставал. Да, я действовал наверняка, и Гордон донес до своей братьи, что ее теперь нельзя трогать, и уведомил всех остальных любителей нелегальщины. Вообще, глядя на нее сейчас, когда она только частично начала оправляться от всего, я как-то не очень вообще хотел к ней подходить и тем более говорить, но она сама меня заметила. Миранда поднялась и сама подошла ко мне. Причем вся ее поза и в целом поведение отдавали какой-то абсолютной покорностью. Она не сжималась как рабыня, но я чувствовал в ней нечто такое. Бедная девочка. Меня уведомили, что долг моей семьи был перекуплен вами, и теперь я принадлежу вам, господин Фальконе. У вас есть какие-то распоряжения? Господи, не смотри на меня так. Да, она излишне откровенна. Нет, я понимаю, что мы в библиотеке, и тут в целом почти никого нет, но мало ли, из меня в очередной раз вырывается тяжелый вздох. Я бы хотел кое о чем с тобой поговорить. Ты свободна? Она немного удивленно моргнула. Я да. Позволите собрать учебники? Спокойно киваю и достаю сигарету, а потом вспоминаю, что в библиотеке и на территории кампуса курить нельзя, только в личной комнате. С легким раздражением убираю пачку обратно и прислоняюсь спиной к стеллажу. Миранда действовала очень поспешно, будто боялась, что я с ней что-то сделаю. Как же я уже от всего этого устал. Может, реально забить? Уверен, что дальнейший диалог сделает моему мозгу и душе очень больно. Ладно, мы в ответе за тех, кого купили. Пока я отчаянно боролся с мигренью и желанием закурить, она наконец закончила и уже целую минуту стояла и дисциплинированно смотрела на меня. И снова этот взгляд. Еще раз глубоко вздыхаю, после чего, чуть махнув ей рукой, иду к себе. Как у одного из лучших учеников вообще в Гарварде, У меня есть личная комната, куда всяких не пускаю. Там смогу спокойно обсудить с ней все дела. Она шла за мной очень тихо и не произнесла ни звука. Да, и почему у меня в груди все сжимается в ожидании проблем. Но вот мы наконец заходим в мою комнату, и я сразу иду к окну, чтобы закурить. Хоть какое-то успокоение. Но когда обернулся, сразу подавился дымом и чуть не поддался желанию бессильно завыть в потолок. Мир ненавидит меня. Миранда уже успела снять свое пальто, сложить его и положить на стул, а сейчас с расстегнутой блузкой снимала свои белые колготки. Вынужден признать, что у нее получилось отправить мой системник в перезагрузку. Что ты делаешь? Взгляд у меня уже полностью стеклянный. Я не хочу принимать эту действительность. Я искренне желаю людям блага. Почему? За что? Сама же Миранда на меня посмотрела с легким удивлением. Простите, обычно меня приглашают в личную комнату, чтобы заняться сексом. Медленно скуриваю сигарету одним глубоким вдохом до фильтра и не менее медленно выдыхаю. Как же я хочу побиться головой о стену. Я знал, чувствовал, понимал, что все пойдет по пизде. Пока пытался смириться с реальностью, Миранда пыталась понять, что не так, только вот опять поняла неправильно. Простите, и быстро подошла ко мне, после чего опустилась на колени и начала расстегивать ремень. «Да остановись ты уже!» Резко хватаю ее за руки и поднимаю с колен. Сразу замерла и задрожала. «Простите, я делаю что-то не так?» Вся злость резко погасла. Меня уже и самого начинает немного трясти. «Миранда!» «Так, глубокий вдох, выдох». Голос уже стал куда спокойнее. «Тебе не нужно для меня ничего подобного делать. Да я тебя освободил, но не собираюсь ни к чему принуждать или делать больно. Единственное, чего я хотел, это обсудить с тобой твою дипломную работу». Ее дрожь резко усилилась, а сама она резко побледнела. «Вы хотите забрать мою дипломную работу? Чего?» И сразу попыталась снова рухнуть на колени, но я ее очень крепко держал. «Молю, господин, не забирайте ее, не забирайте мое будущее». У нее на лице такое отчаяние, что мне на пару секунд аж стало дурно. «Нет, Гордон. Похоже, просто так оставить все в покое нельзя. Ты будешь страдать, ебучий мажор. Нет, я ничего у тебя не заберу. Миранда, прошу, успокойся». Но у нее уже, похоже, начиналась истерика. Осторожно отпускаю руки и заставляю ее посмотреть на меня. «Все хорошо. Я просто хотел поговорить. Не бойся. Я не причиню тебе боли». Она, очевидно, слышит меня через слово, но вынужденно закрывает глаза и замирает. И как мне, блять, это лечить? И что куда важнее, как наладить нормальные рабочие отношения? Я прекрасно видел, что она меня боится. Причем боится до ужаса. Ладно, попробуем еще мягче. Как тут у них в университете мажоров и возвышенных ребят принято? Давить пафосом вроде. Зубы чуть свело, но я попытаюсь. Не бойся, твой кошмар закончился и теперь тебя никто больше не обидит. Я сделал все, чтобы больше никто не посмел тебя тронуть. Она же просто разревелась и обмякла. Пришлось аккуратно ее обнять и успокаивающе гладить по волосам. Никогда такого не было, и вот опять. Может, я и правда проклят? У Миранды же была натуральная истерика. Она вцепилась в мою рубашку, плакала и подвывала. Так, наверное, минут 10 у нее истерика почти не прекращалась. Пришлось сидеть вот так вот и терпеть. Ну ладно, мне не впервой терпеть женские истерики. А потом она как-то совсем для меня неожиданно просто выключилась и уснула. Да, пригласил, блять, на разговор о работе. Может, еще не поздно от всего этого отказаться, а? Так, отставить малодушие. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так что я теперь как нормальный человек, обязан помочь девушке, которая так сильно в этом нуждается. Аккуратно поднимаю ее на руки и кладу на кровать. Сам же снова убираю руку за спину и иду к окну курить. Пока она спала, прошло несколько часов. Я успел еще раз пробежаться по материалу дипломной работы, выкурить пол пачки сигарет, почитать пару глав Франкенштейна, а затем сесть на стул и закрыть лицо руками. Мигрень так и не прошла. Несколько минут позволил себе просто посидеть и пожалеть себя. Господи, какая же это все херня. Когда же я наконец снова успокоился и привел себя в относительный порядок, она наконец проснулась и робко села. Разумеется, ее отношение ко мне резко поменялось после произошедшего. Теперь я для нее рыцарь в начищенных как кошачьи яйца латах, хотя чувство полной покорности от нее не уменьшилось, а будто стало только сильнее. Эх, и что мне теперь ей говорить? Но тут уже она сама решила проявить некую инициативу и медленно встала с кровати. Причем, к моему легкому удивлению, начала испытывать смущение. Ну, как минимум, блузку она застегнула, да и юбку опустила, перестав светить отсутствием трусов. «Простите, у меня снова дернулся глаз, хватит уже извиняться, я понимаю, что уже принесла вам проблемы, и позволила себе впасть в истерику, такого больше не повторится. Вы говорили, что хотите поговорить о моем проекте, что конкретно вы хотите?» Смотрю на нее как баран на новые ворота, как-то она быстро переобулась, только вот через полминуты моего молчания она чуть начала мяться, а через минуту медленно розоветь. Не хочу думать о том, что у нее в голове. Против воли у меня вырывается легкий крик души. Почему нельзя было спокойно все обсудить до внезапной попытки мне отдаться и впадения в истерику? Окончательно покраснела. «Простите, бью себе об лицо ладонью. Не хочу продолжать. Мне понравилась твоя работа и то, как ты решила рассмотреть вопрос импланта, способного к сложным действиям. На данный момент такие технологии только рассматриваются, и хоть твой проект несовершенен, он определенно является лучшим, чем существующие на рынке образцы. И тем не менее у него есть многие недочеты, которые ты как ответственная девушка уже пытаешься исправить, но у тебя слишком много пробелов в медицине и биологии. Ты очень умная и талантливая девушка, Миранда, и я бы хотел пригласить тебя после университета работать на меня. Я собирался создать корпорацию, но сначала хочу отслужить в армии и накопить побольше денег, чтобы старт был лучше. Я согласна. Сразу вскочила и шагнула ко мне, но я уже познал дзин. Мне уже плевать. Я слился со своим внутренним да, и меня уже не удивляют женские странности. Интересно, как долго продержится это благое состояние. Сначала дослушай. Спокойствие моего тона ее чуть сбило с мысли. Я же спокойно продолжаю. Так вот, я ухожу в армию на 4 года. За это время тебе нужно будет как-то зарабатывать и жить, так ведь? Она явно только сейчас осознала, что все будет не прямо сейчас, и медленно кивнула. Так вот, насколько я знаю, сейчас в США средняя зарплата от 600 до 1000 долларов в месяц в зависимости от штата. Тебе я предлагаю 800 в тот же месяц как временное содержание. Ты не идешь никуда работать, и эти 4 года делаешь проекты для моей будущей корпорации. Что скажешь? Она была явно шокирована. 800, так много. Я приподнял бровь. Девочка, ты почти выпускник Гарварда. Да, направление откровенно сейчас непопулярное, но за один только престиж тебя должны с руками оторвать в любом конструкторском бюро и пообещать райские кущи. Да в этом долбанном универе могут одних только наркотиков долбить на 500 баксов в месяц. Хотя да, мажоры, блин, тебя это устраивает? Миранда яростно закивала. Да, да, это замечательно, господин Фальконе. Смотрю на нее и понимаю, что несмотря на все испытания и откровенное дерьмо от жизни, она все еще наивная и добрая девочка. А ведь она старше меня. Что-то мне хочется выпить. Ладно, сначала нужно ее одеть, а потом отправить отдохнуть. И она вдруг остановилась и снова чуть поежилась. Может, вы все же хотите меня? Я совсем не против. Вы такой добрый и хороший. У нее снова выступили слезы. Хочет отблагодарить, а других способов не знает. Ничего, Гордон. Думаю, Монморанси будет счастлив получить от анонимного источника немного материалов для своей газеты. Нельзя обижать настолько хороших людей без последствий. Я не виноват. Карма, полагаю. Карма. Задумчиво смотрю на сигарету, потом снова поднимаю взгляд на Миранду. Тебе больше не нужно этим заниматься. Поверь, ты не обязана благодарить меня таким способом. Да и в принципе я это все делал не ради благодарности. Ты теперь свободна и обязательно найдешь человека, которого полюбишь всем сердцем, и обязательно еще будешь счастлива. А она смотрит на меня такими глазами, будто я как минимум святой. На душе стало откровенно мерзко. Это как себя надо чувствовать, чтобы быть готовой отдаться человеку, которого максимум воспринимаешь как знакомого, и смотреть такими глазами, и отдаться всего лишь за немного доброты и мягкого отношения. А ведь мне ее по-человечески и правда очень жаль. Я, видимо, не до конца удержал лицо, и на нем отразилась жалость и печаль. Миранда снова чуть покраснела и медленно приблизилась ко мне. В ней ведь, несмотря ни на что, все еще жила вера в хорошее, и встретив наконец меня, она, похоже, убедилась, что оно существует. А ведь я далеко не такой хороший, как она думает. Но в ее глазах столько надежды и трепета. Мне почти физически больно ее разочаровывать. В душе она все еще дитя. Дитя, сломанное чужими руками, но сохранившее свою внутреннюю невинность, хоть и лишенная физической. Очередная, да еще и тянется именно ко мне, как к источнику добра и того, что считает светом. Ладно, пора бы смириться, что я обречен лечить сломанных женщин. Ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Миранда около минуты просто смотрела на меня с трепетом и будто бы ждала от меня чего-то, но я ничего не мог и не хотел говорить больше. Просто не получалось. Она явно что-то почувствовала, и медленно снова опустилась на колени. Теперь это был не жест, чтобы добраться до штанов, а некое трепетное желание. И только я хотел что-то спросить, как она осторожно обхватила мою руку своими ладонями и прижала к груди, будто в каком-то искаженном молитвенном жесте. «Спасибо вам, господин Фальконе». Она улыбалась, но я видел, что ей не хватает совсем немного, чтобы заплакать. «Я понимаю, что порченная и вам никогда не захочется такую, как я. Снова сводит челюсти, хочется завыть от бессилия. И все же позвольте мне немного побыть вот так, побыть хоть немного с вами. Все-таки еще одна, да? Ладно. Посидим так немного, но к психотерапевту я ее заставлю пойти». Собственно, некоторое время мы так и сидели. Я пытался удержать внутреннее «да», чтобы не полезть на стену от бессилия, а она продолжала прижимать к себе мою ладонь и просто сидела, прикрыв глаза. Я бы не удивился, если бы узнал, что она сейчас еще и молится. Интересно, насколько меня хватит, когда я от всего этого дурдома реально сойду с ума. А ведь я просто хотел помогать людям. Лицо снова искажает разбитая улыбка. Ладно, извини, но мне еще нужно готовиться. Мне завтра дипломную защищать. Ты в порядке? Да немного клишировано, но как-то не идет ничего в голову. Да, господин Фальконе, все хорошо, спасибо вам. С неким ощутимым трудом она меня отпускает и снова поднимается. Я чуть качнул рукой в сторону ее одежды, и Миранда, робко поджав губы, пошла одевать все обратно. Я же несколько раз повторил дыхательную гимнастику, приводя себя в порядок, и поднялся. Когда она наконец снова была одета, я полез в карман и достал бумажник. «Так, у меня для тебя есть несколько задач. Достаю, не глядя, всю наличность. Думаю, больше 1000 там должно быть. У тебя есть любимая еда и напитки?» Смотрит на меня с полным шоком, но чуть заторможенно кивает. «Хорошо, значит, первая твоя задача сейчас пойти, купить самую любимую еду, напитки и как следует себя побаловать. Вторая задача, а ладно, скажу, как есть. На эти деньги найди хорошего еврейского психотерапевта и пройди у него курс лечения». «Хорошо», она смотрела на деньги, потом на меня и снова на деньги, после чего снова расплакалась. «Попробуем чуть радикальнее. Еще часа истерик я не выдержу». Быстро к ней шагаю и обнимаю. Миранд на это снова вцепилась в мой пиджак и уткнулась носом куда-то в район шеи. «Ну, я хотя бы чуть выше нее, а то у меня уже депрессия, и Софи выше, и Памела, да даже кошка, блин, чуть выше». Когда всхлипы наконец затихли, еще около минуты дал ей, чтобы прийти окончательно в себя, после чего аккуратно за плечи ее чуть отдалил. Когда она наконец вытерла глаза и снова более-менее осмысленно на меня посмотрела, я выдохнул. У нее в глазах снова был этот жутковатый трепет. Снова чуть свело челюсть, и я молча сунул ей в руки деньги. Она медленно опустила на них взгляд, но в этот раз смогла сосредоточиться.